Уильям Хершел увидел в журнале эту статью и вступил с Фолсом в переписку, пытаясь отстоять свое право первооткрывателя. Но доктор Генри Фолс не собирался уступать. Он решил вернуться в Англию и еще до отъезда разослал повсюду письма, адресуя их влиятельным лицам того времени, с тем, чтобы ознакомить их со своей идеей и закрепить право первооткрывателя. Он пишет такому ученому, как Чарльз Дарвин. Он написал и британскому министру внутренних дел, а также шефу лондонской полиции Эдмунду Гендерсону, предлагая каждому из них свое открытие. Но никто из лондонской полиции ему не ответил. Через какое-то время Фолс случайно узнал, что в Скотланд-Ярде его принимают за афериста. Понадобилось участие еще одного неординарного человека для того, чтобы отпечатки пальцев продолжили свой путь к официальному признанию их в качестве метода идентификации личности. Это был сэр Фрэнсис Гальтон, антрополог, один из тех энтузиастов науки XIX века, которые так много сделали для прогресса. Гальтон в 60-х годах XIX века заинтересовался вопросами передачи по наследству физических и духовных свойств и способностей. Для решения этой задачи ему нужны были статистические данные. Годами собирал он материал и вскоре прославился как самый выдающийся из английских специалистов в области антропологии. В 1888 году научное королевское общество заинтересовалось бертильонажем и попросило Фрэнсиса Гальтона отправиться в Париж, чтобы подробно узнать обо всем от самого Бертильона. Позднее Гальтон так описывал свой визит. «Я встретился с месье Бертильоном во время моего кратковременного визита в Париж и имел возможность ознакомиться с его системой. Ничто не может превзойти ту тщательность, с которой его ассистенты производят обмер преступников. Их действия точны и быстры. Все прекрасно организовано». Но Гальтон не ограничился только сообщением об открытии Бертильона. Столкнувшись однажды с проблемой идентификации, он решил основательно заняться этой темой. В каком-то уголке феноменальной памяти Фрэнсиса Гальтона сохранилось воспоминание об открытии, описанном в журнале Nature. Гальтон отправил в редакцию письмо с просьбой представить ему более подробные сведения по данному вопросу. Журнал немедленно откликнулся на его просьбу, но по какой-то случайности редакция переслала Гальтону статью не доктора Фолса, а именно Уильяма Хершела, который, покинув Индию, жил теперь в Англии и тоже в частном порядке занимался проблемой отпечатков пальцев. Узнав, что им заинтересовался сам Гальтон, Хершел понадеялся, что этот интерес даст новую жизнь его изобретению, и оно получит практическое применение. Без малейших колебаний он переслал Гальтону весь свой материал. Вскоре он и сам посетил Гальтона, чтобы лично продемонстрировать ему способ получения отпечатков пальцев. Ознакомившись с коллекцией отпечатков, которую Хершел собирал 30 лет, Гальтон понял, что это открытие гораздо более важное, чем то, которое сделал в Париже Бертильон. Гальтон занялся исключительно темой папиллярных линий. С каждого отпечатка пальцев он велел делать увеличенные фотоснимки, чтобы их было легче сравнивать. Через 3 года у него была огромнейшая коллекция. Ни разу за это время отпечатки пальцев одного человека не совпали с отпечатками другого. Как установил Гальтон, если у одного человека снять отпечатки всех 10 пальцев, то вероятность совпадения будет равняться 1 к 64 миллиардам. Оставалось только придумать классификацию, чтобы систематизировать все множество вариантов папиллярных линий. Изучая труды историков, Гальтон обнаружил, что многие ученые занимались такого рода классификацией. Так, например, в 1823 году Ян Пуркинье, чешский профессор патофизиологии в Праге, в своей книге «К вопросу о физиологии кожного покрова человека» предпринял попытку навести порядок во множестве отпечатков, полученных им в результате исследований. Ему попадалось большое количество основных типов пальцевых узоров, которые, по его мнению, постоянно повторяются. Спирали, эллипсы, круги, двойные завихрения, кривые полосы. Продолжая работать, Гальтон вывел свою классификацию. В 1891 году Гальтон поместил статью об отпечатках пальцев в журнале Nature. В ней говорилось и о том, сколь многим он обязан Уильяму Хершелу. Статья не привлекла к себе особого внимания, если не считать того, что после ее выхода в свет вновь объявился доктор Фолтс и заявил, что именно он, а не Хершел, является первооткрывателем значения отпечатков пальцев для целей полицейской идентификации. Но Гальтон не придал значения заявлению Фолтса, как, впрочем, и отсутствию интереса к статье со стороны остальных читателей. Борьба за приоритет открытия не входила в сферу его интересов. Он работал над книгой, в которой рассматривал вопрос об использовании отпечатков пальцев как способа идентификации. В 1892 году книга была закончена и в том же году увидела свет. Называлась она «Отпечатки пальцев». Несмотря на весь его авторитет, Гальтону понадобился целый год, прежде чем Министерство внутренних дел удосужилось обратить на нее внимание. Когда члены правительственной комиссии появились в лаборатории Гальтона, он как раз трудился над разработкой новых критериев классификации. Ему уже казалось, что он нашел правильные решения. Но, увы, он едва приблизился к нему. Возможно, Гальтону потребуется один год, а может быть, два или три. Комиссия оказалась в затруднительном положении. Этот способ идентификации выглядел на редкость простым. И вот вместо того, чтобы без всяких затей использовать его, приходится от него отказываться только потому, что не усовершенствована регистрация. Значит ли это, что надо обратиться к бертильонажу, методу более сложному, чтобы через несколько лет узнать, наконец, что Гальтон решил проблему упорядочения карточек с отпечатками пальцев? Решить проблему классификации отпечатков пальцев, позволяющей без особого труда и в кратчайшее время найти нужные отпечатки, удалось только Эдварду Генри, который в 90-х годах XIX века служил в Бенгалии генеральным инспектором полиции. В 1896 году Генри изобрел такой способ систематизации миллионов карточек с отпечатками пальцев, что любая из них могла быть найдена за самое короткое время. Он определил 5 основных узоров пальцевых отпечатков и четко охарактеризовал каждый из них с подразделением, обозначенным цифрами. Эти цифры, обозначающие основные узоры, дали формулу, согласно которой было достигнуто упорядочение классификации карточек с отпечатками пальцев. То, что непосвященному человеку могло показаться сложнейшей системой, в действительности было простым методом, который легко осваивался в кратчайшее время. Для его применения на практике не нужно было ничего, кроме лупы и иглы для более удобного отсчета линий. В январе 1897 года Генри обратился к британскому генерал-губернатору Индии с предложением назначить беспристрастную комиссию, правомочную принять решение о введении регистрации по отпечаткам пальцев вместо бертильонажа. Выводы комиссии гласили: «Ознакомившись с антропометрической системой и ее недостатками, мы столь же внимательно изучили систему отпечатков пальцев. Первое, на что мы обратили внимание, это простота самой процедуры снятия отпечатков пальцев и их четкость. Здесь не требуются ни особые инструменты, ни особое обучение сотрудников. Нам был также разъяснен и принцип классификации, предложенный мистером Генри. Способ настолько прост, что мы смогли найти оригиналы 2 сложнейших карточек быстро, четко и без труда. Задача, осложненная недостаточной четкостью отпечатков, была решена нами в 2 минуты. Уже через полгода, 12 июля 1897 года, генерал-губернатор окончательно отменил практику измерений и вместо нее ввел во всей Британской Индии дактилоскопию. С ее помощью в 1898 году в Бенгалии были идентифицированы 345, а в 1899 году 569 преступников, две трети из которых с помощью бертильонажа идентифицировать бы не удалось. В то время еще нигде за пределами Индии не было известно о поразительных успехах в области идентификации, достигнутых в Бенгалии. Далек был путь из Индии в Лондон, да и колесо бюрократической машины проворачивалось очень медленно. Но все же она работала, и поэтому отчет комиссии генерал-майора Шехана из Калькутты наконец достиг адресата.